Глава 33. Марк почти не удивился, когда Ребекка заговорила по-русски. Наверняка, конечно, не знал, но давно догадывался о далеко идущих планах своей бывшей любовницы. Хотя любовницей Ребекку мог назвать лишь с большой натяжкой. В начале моих неловких попыток наладить свой бизнес она смотрела на меня довольно скептически, крутила короткие романы с некоторыми моими друзьями, но когда мое дело начало расти и набирать обороты, Ребекка мигом сориентировалась. Недвусмысленные намеки и томные взгляды сменились открытым флиртом, и на одной из вечеринок я перебрал, и все случилось. Ну, я же живой человек, в конце концов. А в тот момент был еще изрядно пьян. Вот решил, почему бы и нет. И ведь предупреждал же, что мне не до отношений. Но девица впилась в меня мертвой хваткой, и ревниво отгоняя любых конкуренток, с упоением рассказывала всем о наших отношениях. Пришлось применить тяжелую артиллерию, а другими словами, отвадить ее по-хитрому. Просто сказал ей, что являюсь сторонником свободных отношений и план на брак с единственной неповторимой не строю. Ребекка обиделась, отступила и вроде как притихла. Оказалось, ненадолго. Дико бесился, когда своим поведением она заставила Камилу нервничать и, надеясь, ревновать. Ожидая подлянки, весь день провел как на иголках. Но зато в состоянии боевой готовности успел завершить все срочные дела, чтобы отправить Ребекку во свояси уже на следующий день. Кто бы знал, что Камила одним махом избавит меня от этой рыжей прилипалы и докажет, что ей не все равно. Охреневший, значит? Сообразив, что Камила успела мимо побеседовать с Ребеккой, решил быть охреневшим до конца. Просто сцапал ее почти у самого выхода и, закрыв дверь на ключ, отволок добычу на стол. Да простит меня отец, этот стол я собирался осквернить немедленно. Даже в такой неоднозначной ситуации, сидя на столе со скрученными за спиной руками, моя женушка продолжала нервно хихикать. Откинув голову, жмурилась и прыскала от смеха, а я вдруг завис, разглядывая мое сокровище. Нежная, почти белоснежная кожа, изящная шея, пухлые розовые губы, пушистые ресницы и эти невероятные глаза. Поначалу даже опешил. А потом нахмурился. «Постой, так у тебя глаза разного цвета?» — уточнил хриплым голосом. «Ой, линзы забыла!» Перестав смеяться, Камила начала выкручиваться из моей хватки и, покраснев, попыталась отвернуться. «Замри!» — рявкнула грозно и, воспользовавшись ее ступором, ухватил пальцами за подбородок, вынудив посмотреть мне в глаза. «Пусти!» — пискнула Камила, но, прерывисто дыша, зависла, глядя в упор. «Охренеть!» — выдохнул шокированно. «Один голубой, другой зеленый. Зачем прячешь?» «Марк, отпусти, а то я...» «Ну уж нет, родная!» Проурчал я, довольно, и, склонившись, прошептал. «Теперь ты точно попалась, моя хорошая!» Набросился на ее приоткрытый рот, продолжая крепко удерживать на месте, но привычного сопротивления не последовало. На поцелуй она ответила, а когда я выпустил ее руки, сама обняла за шею, а потом начала судорожно расстегивать пуговицы на моей рубашке. Скользнула пальчиками по ткани и, огладив мою грудь и плечи, впилась ноготками в кожу и застонала. Предохранители сорвало не только у меня. Пока, продолжая целовать, я жадно шарил руками по ее телу, задирал узкий подол трикотажного платья и стягивал трусики, Камила нетерпеливо содрала с меня рубашку и добралась до ремня и ширинки. Дрожа и задыхаясь от желания, мы дергали одежду до треска ткани и, устраиваясь поудобнее, сбрасывали на пол документы и мешающие нам предметы. Поддавшись вперед, уложил жену на стол и, подхватив под бедра, придвинул ее попку к самому краю. Подсунув руки Камиле под плечи, сжал ее личико в ладонях и, вынуждая смотреть мне в глаза, подался бедрами вперед, проникая на пару сантиметров во влажную глубину. Она округлила глаза и, поерзав, попыталась придвинуться ближе, но я не дал. Погладил ее нежную губу, скользнул пальцем в приоткрытый рот и, отстранившись, качнулся, проникая чуть глубже. Камила застонала и продолжала смотреть мне в глаза, высунула язычок и лизнула мой палец. Потом обняла его губами, провоцируя мой срыв. Чертовка! Эти колдовские глаза заставляли потерять голову. Но, тяжело дыша, я все же держался. «Смотри на меня!» Прохрипел, когда она застонала и зажмурилась от моего очередного дразнящего проникновения. Отстранившись, я толкнулся еще раз и, наслаждаясь ее эмоциями, тихо позвал. «Камилла, в глаза мне смотри». Она послушалась, И едва эти невероятные глаза распахнулись, я проник до упора и, запечатав ее рот поцелуем, поймал протяжный вскрик. Мои движения стали резкими, толчки размашистыми, проникновения глубокими. Окончательно стащил с жены платье и, отшвырнув его в сторону, проник губами к набухшему соску. Камила стонала, выгибалась навстречу, подставляя под мои жалящие поцелуи шею и грудь. Вскрикивала на каждый толчок и, скользя руками по моим плечам, царапала кожу ноготками. Почувствовав первые спазмы, я замедлился, возвращаясь к дразнящим тягучим толчкам, и когда Камила от нетерпения заерзала и заскулила, хрипло рассмеялся. «Ну же!» Жалобно застонав, она открыла глаза и, отбив мой торс ногами, захныкала. «Марк, ну пожалуйста!» «Что пожалуйста?» Подразнила я, не без труда двигаясь слишком медленно. Прихватил зубами ее за нижнюю губу и, чуть оттянув, намекнул. «Просто скажи, что ты хочешь?» «Тебя!» Посмотрев мне в глаза, тихо выдохнула Камила. А я тут же усилил напор, несколькими толчками доводя ее до кульминации и следом финишируя сам. Разомлевшие и мокрые, еще несколько минут мы не двигались. Камила прерывисто дышала и, жмурясь, как сытая кошка, улыбалась и невесомо нежно гладила руками мои плечи. Я медленно целовал раскрасневшееся личико жены, все еще продолжая оставаться в ней. «Как ты?» — мурлыкнул я, прикусив мочку розового ушка, кратчево уточнил. «Зачет сдан?» «Да иди ты!» — обиженно фыркнула Камила и, тихо рассмеявшись, заявила притворно важным тоном. «Не успела оценить все детально, надо бы повторить. Тогда идем в спальню», — проурчал я и, выскользнув из ее тела, помог сесть. Камила покраснела и, прикрыв грудь руками, опустила взгляд вниз. Охнула и, округлив глаза, испуганно выпалила. «Черт! Марк, кажется, мы забыли кое-что важное».